Зануды. Зануды проклятия, особенно бабы. До микроба разберут, вымелют тютелька в тютелька, будешь лежать как живой. Всюду сантиметром, нигде от них прохода. Читают, конспектируют, нос суют, сходу тебе. А вот тут написано. Память на маршаке развили, не отшибешь. Да какая разница, кто там первый, кто второй. Все равно ж всех стенки в 17-м. Что вы, говорят, это же скажи не истории. Какая тебе история, на себя посмотри, у тебя же вехи, вехи одни. А им только даты и никакой пользы для организма. Чуть опоздал — трагедия, ругнулся — обморок, не так сел, не так встал, не ту пропустил. А где ж ту, когда все не те, куда ни сунешься, не те? Это нонсенс, кричит. Виньетка вовсе не то, что вы подразумеваете. А что тут подразумевать? Называй как хочешь, милая, только не останавливайся. С одной тут переписывался, так она мне: хи-хи, у вас опечаточка. У самой рожа в прыщах, у меня опечаточка. Я ей прямо так росчерком: корова. Она красненьким подчеркивает, пишет: корова и смайлик. Ну что с нее, она ж слов не видит, только буквы. Ну и отписал ей буквенно, буквально, по слогам. Она мне: даже предположить не могла, что вы так сложно подчиненно выражаетесь. Вы филолог? Уфолог, я говорю. Таких вот, как ты, неопознанных отстреливаю. Одна в кино потянула, так не дошли. Сперва на букет сморщилась. А что, хапнул с клумбы. Я же не виноват, что у них там все бурьяном. Ну, зеленое, травой воняет. Какая разница, что потом выбросить? Не за тем же идем. А кобыла морщится, будто ей это жрать. Стерпел, промолчал для виду. Троллейбус подъехал, давка, ну, поднажали, влезли. Она мне: а вас не учили дам вперед пропускать? Я ей культурно так: на вы, ничего, говорю. В следующий раз вас тараном запользую, не сомневайтесь. Вижу, губку надула. Едем придавленные, мой галстук в ее декольте полощется, а она головку то туда, то сюда. И чего ерзаете, интересуюсь? Она мне: а вам такое слово «гигиена» знакомо? Это она мне, пролетарию труда. Сама ты, говорю, гиена, и духи твои воняют. В общем, расстались мы еще до кино. А вчера вообще такой день. Сперва с одной в библиотеке сошлись. У них прорвало, меня вызвало. Приезжаю, а там уже очкастая по стеллажам мечется. Книги орет, книги, фекалии, фекалии. Я говорю: в греческих философах не силен, не до них. Вон, дерьма по колено. Слазь откачивать помогай. А она мне с верхней полки: где ваша культура, вандал? Чувствую, обложила. Культура, говорю? А чье это древнегреческое фекалие под ногами плещется? Мое, что ли? Вспыхнула она, но рюшек закусила. То-то, говорю, ничто человеческое вам не чуждо. И на латыни ей: Вантус Помпиус Волокиш, швабра. Терпеть этих зануд не могу. Всю душу поедом. И главное, везде их как мух. Про музеи и театры молчу. Там у них вообще гнездовья. Но в киоске-то откуда? Я ей: дай пол-литру. А она мне: пол-литру чего? Ну, дура баба, я с трудового будня здоровье на ихних фекалиях подорвал. А она мне чего? Соку, говорю. Она: какого? Какого ты мне тут какого? Ору: полезного давай, с витаминками. Рябинки, калинки, бруньки, все равно, видишь, руки ходят. Дала. Только я за угол, три бульки отсчитал, и сразу подвиг. Там какая-то с зонтиком, а на нее волкодав. Ну и я, как последний панфиловец с пузырем. И всю калинку об угол. А всего-то три бульки, три бульки. Волкодав в сторону, я стою, на руки смотрю, весь расстроенный, калинка по штанине. А это: вы мой герой. Я думаю: три бульки. А она мне: как вас отблагодарить? У меня горе, у нее вопросы идиотские. Проводите меня. Это она мне, пролетарию труда. Плетусь, оплакиваю, а это не затыкается. Кто вам ближе, Шопенгауэр или Ницше? А на одном расстоянии, говорю. Она: ну а все-таки. Я и калинка. Она: «В смысле фольклора?» «В смысле три бульки, говорю, понимаешь, всего три бульки. Если ты человек и звучишь гордо, восполни, потому что будень трудовой не завершен. А эти твои гомоимпрессионисты мне до Шопенгауэра буквально». «От смерти ее спас, она не восполнила. Ну такие то ли дело у нас в трудовом коллективе. Вот где простота и душевность. Любая малярша-штукатурщица калинку от рябинки в темноте, на 40-градусном морозе через целлофан и пробку с 20 шагов. Вот это люди! И никаких вопросов».